Глава 7. Алена. В машине очень тепло. Она не успела остыть за то время, пока ее хозяин был в квартире мажора. На замерзшие коленки дует теплый воздух. Я робко ловлю теплые потоки заледеневшими пальцами. Костя ведет машину аккуратно, совсем не в стиле молодого 20-летнего парня, у которого новенькая черная Ауди. Украдкой рассматриваю профиль Исаева, и сразу вспоминается наш поцелуй. Проклинаю шампанское. Это все из-за этих грёбаных веселых пузырьков. Если бы не они, я бы не решилась. На улице поплывшее сознание медленно, но уверенно пришло в норму. «Куда ты меня везешь?» — решаю спросить. В салоне даже музыка не играет. Тишина изрядно смущает. Я помню каждую секунду нашего поцелуя. А теперь сложно поднять взгляд и посмотреть в глаза Исаева. Хочется вообще сквозь землю провалиться. «Домой!» — включает левый поворотник и перестраивается. Я бы и сама могла. Стараюсь придать голосу уверенности. А на деле как ежик. От каждого вдоха рядом сидящего парня в клубочек свернуться хочется. Костя недовольно хмурится. Выдох медленный, раздраженный. Помнишь, тебе было лет 10 или 11, когда мы бесились у бассейна? И к соседям через забор улетел мяч для волейбола. Я помню. Это было на следующий день после дня рождения Вани. Тот июль оказался жарким до безобразия. Единственным спасением был бассейн. Почему-то у родителей Костика нам нравилось больше в бассейне. Может, потому что он был огромным, как футбольное поле. Вода не успевала прогреваться и хорошо охлаждала. «Его кто-то из вас закинул!» Упрямо отвечаю, отворачиваясь к окну. Почему все те дни, которые мы проводили вместе, отдаются тупой болью в сердце? Мы были колючими подростками, но все равно дружили. Дело не в этом. А в том, что ты решила перелезть через забор и забрать тот мяч. Прыскаю. Мне хотелось показать, что я крутая и ничего не боюсь. А еще смелая, спортивная и вообще классная. Мы с Иваном тебя пытались остановить, но ты же упертая. Напомни, чем твоя выходка закончилась. Я упала. Больно ударилась коленом и задницей. И царапала все тело, потому что приземлилась на куст розы. Парням не говорила, но целую неделю потом плакала, потому что не могла смотреть на себя в зеркало. До сих пор где-то на пояснице крохотные шрамики от острых шипов. Твое «я сама» иногда оборачивается против тебя. Не всегда нужно показывать свой бараний характер. Что он только что сказал? Бараний характер? Обида масштабом с галактику разрастается в груди и прорывается наружу. Закусываю губу и терзаю ее зубами. Я не показываю. Цежу. Костя хмыкает и коротко обводит меня взглядом, останавливаясь на телескопическую секунду на моих губах, которые я поджала, блин. Она выглядит меньше, чем есть на самом деле, и я почему-то об этом сейчас думаю. Ты хотела сама каким-то образом доехать до дома? На своих жутких каблуках, без шапки и в сомнительной куртке? Кивает на кучу одежды на заднем сиденье. Куртку выбрала осеннюю и легкую. Она просто подходила к моему платью. Разве надевая все это, я думала, что придется сбегать из квартиры мажора и идти в такую погоду? У тебя хоть деньги есть там? Указывает на мою сумочку размером с флешку. Мне вдруг смешно становится. Стресс сначала сковывал, не давал дышать полной грудью. Потом обида и гнев. Так много разных эмоций и чувств. И напоследок смех. У меня телефон. Оплата за такси списывается автоматически. Открой. Что открыть? Сумочку и достань телефон. Хочется повредничать. Даже открываю рот, чтобы сказать что-то колкое. Задевает ведь меня. Ведет себя так, словно он умнее, разумнее и вообще. Открываю и достаю телефон. Он разряжен, черт. Вверх глупости, как так можно было вляпаться? Мы съезжаем с дороги и поворачиваем в направлении нашего поселка. Ваня как-то говорил, что 2 года назад Косте отец подарил квартиру недалеко от института. Я никогда не была у Исаева дома, а напрашиваться в гости, ну, такое уже. Эти 2 года мы общались редко. Но сейчас он ушел с вечеринки, чтобы отвезти меня домой, в такую погоду, потратив час своего времени, хотя мог бы зажигать, да с кем угодно, например, с очередной платиновой дурой. Парни же любят таких. Исаев останавливается недалеко от ворот, так, чтобы из окон нас не было видно. На часах почти 12. Родители вряд ли спят, меня ждут. А я собралась из центра Москвы без денег с разряженным телефоном добираться. Пора красить волосы в пепельный, я дура. Мы сидим в полной тишине, Костя смотрит вперед. Там перед ним, наверное, что-то невероятное происходит. «Зачем ты это сделала?» — глухо спрашивает. «Что именно?» «Конечно, я поняла, о чем спрашивает Костя. Но так хочется думать, что ошибаюсь». «Поцеловала, зачем?» «Бутылочка на тебя показала». Веду плечами. Тело дергается, как ток пропустили. Пальцами касаюсь своих губ, провожу по горячей коже. Я вспоминаю тот поцелуй, и меня вновь переносит в ту комнату. Накрывает так же, а дыхание заканчивается. А потом меня еще и Ваня поцеловал. Парень будто старался стереть следы другого, но не получилось. «Почему мы перестали общаться?» — тихо спрашиваю. И это правда тот вопрос, который хочу задать. Он уже который час крутится у меня в голове. Мы же так хорошо дружили. Скидываю взгляд на Костю. Его скулы напряжены, и я вижу, как двигаются желваки, и это странным образом завораживает. Мы были детьми. А сейчас? А сейчас ты девушка моего друга. Грустно хмыкает и мажет по мне нечитаемым взглядом. Черт, ему точно 20. Кажется, между нами такая разница, что становится страшно. «Бывшая девушка!» Вскидываю голову и говорю уверенно. «Значит, не простила?» Он, наконец, разворачивается ко мне лицом и впивается таким взглядом, от которого от кончиков волос до пальцев на ногах все шевелится. Резко вдыхаю, словно стекольная пыль вонзается в легкие, ранее царапая. «Ты все знал?» Исаев отворачивается. «Конечно. Кто после такого может упрямо смотреть в глаза? Я бы не смогла. Что это? Мужская солидарность? Дружеская верность? Что?» «Ненавижу их обоих». В животе тяжесть, которая поднимается и стягивает спазмом желудок, следом горло. «Никогда так больше не делай», — снова говорит сухо, безэмоционально, как настоящий юрист. «Не целовать ты имеешь в виду?» Костя отмалчивается, и это раздражает. Сотни мыслей крутятся в голове, почему он сейчас такой, и уверена, ни одной верной. «Ты прав. Никогда так делать больше не буду». Наклоняюсь к нему и говорю все быстро и зло. Обидел ведь? А чем разобраться не могу. Вдыхаю и чувствую его аромат. Снова и снова возвращаюсь в ту комнату, когда между нами не было свободного пространства, а потом поцелуй. Так все ясно ощущаю, что снова трогаю свои губы. Уши и щеки пылают. Ненавижу, когда начинаю краснеть. В салоне темно, и Костя ничего не замечает, а я все равно неуютно себя чувствую, когда заливаюсь пунцовой краской. С шампанским внутри было проще. Если что, можно было бы свалить на алкоголь, который кипятит кровь. Я нагло рассматриваю его губы. Жесткие и уже по-настоящему мужские. Когда он только успел так измениться? Воздух тяжелеет, становится гуще и приторнее. Наши запахи сливаются и пьянят. Дурман в голову прокрадывается. Иначе не могу дать объяснение своему поведению и своим ощущениям рядом с Исаевым. Только еще чуть наклоняюсь. «Иди, Аленка». Зло хлопаю дверью и иду к кованым воротам, не оборачиваясь. Отчего-то знаю, что он не уедет, пока я не закрою за собой дверь. Контролирует и проверяет. Уже в постели понимаю, что Костя звонил мне, когда я сбежала. Как он иначе мог узнать, что мой телефон разряжен? А Ваня не писал и не звонил. По-моему, это настоящий конец. Всему.